Глава 23. Свои. «Вон они! Вон она!» Через решетку перил снизу вверх почудились, нет, не почудились, черные бутсы. «Беги! Открывай ворота! Открывай, говорю! Ты свинта, что ли? Да без химзе! Я нормальный! Ну, сдохнем тут из-за тебя, кретина! Ну! Где он? Где они?» «Дай руку, не выпускай! Я с вами! Я с вами! Я не хочу тут! Хер с тобой! Куда хоть там-то? Что тебе наверху?» Переворачивая столы, перепрыгивая через скамьи, опрокидывая квохчущих браминов, помчали в обратный конец станции. Орденские высыпали из перехода, раскатились по платформе свинцовой дробью. Долетели до гермоворот, ткнули охране ствол в рыло, завертели винты запоры, потянули тонну стали по рельсам. Стало отходить без желания в сторону. Втиснулись в щель, взлетели по ступеням. Откуда в Артеме остались силы? Откуда жизнь? Гнались за ними. Грохотали по граниту, шли по пятам, стреляли на бегу, но на бегу и мимо. Галдел разоренный курятник. Замерла створа ворот. Щель оставалась узкой, за кулисы. Сквозь нее лезли бойцы в черном, а брамины от нее жались подальше, чтобы не получить чужую дозу. Выскочили в вестибюль. Артем, Аня, Тимур и Илья. На выигранную секунду успели взломать наружную дверь, вывалиться голыми в стылую московскую ночь. «Тут что? Здесь? Здесь оставили. Погоди, вон она! Руку! Туда!» Пригибаясь, бегом вдоль молчащей библиотеки, где Артем когда-то страх оставил, под ее незрячими окнами, под слоновыми тумбами ее колонн, по отставшим от стен мраморным плитам. Черные сзади вылетели следом из вестибюля Боровицкой, похожего на вход в усыпальницу. Засомневались. По улице без защиты. «Наглотаемся сейчас! Тут фонит, знаешь как! Вот, здесь! Она! Она!» Савелия — отбуксированная японка. Брошенная, когда летяга отлучал их от глушилок. Когда? 100 лет назад. Савелия нет. Его люди снесли и утоптали на Комсомольской. В первый же день своей службы в ордене погиб и пропал без вести. А машина его вот, стоит, ждет хозяина. Артем подергал ручки по кругу. Влез через забытый багажник. Под пассажирским ковриком запасной ключ. Савелий сказал, на Комсомольской. Завещал как будто. Вставил ключ, крутанул, ожило. От Боровицкой отделились все же, решились черные фигуры. «Внутрь давайте! Куда вы? На ВДНХ, к своим! Домой! Рассказать им!» «Я нет, я остаюсь. Что мне там? Я с ними договорюсь! Лезь в машину, идиот! Это же наши, я договорюсь, постой!» «Забыл, вот, твое? Отдали!» Достал черно-серый тусклый наган. «Мое!» Сунул Артему в открытое окно. «Спасибочки, бля! Все, езжай!» Тимур поднял руки, развернулся и зашагал к бегущим навстречу черным бесам. Артем перекрестил его мысленно, вжал газ. От охотного ряда, от Тверской, ветер принес сгусток звука, рык мотора. Рванули с места, развернулись с визгом, резина задымила, Аня слева на переднем пассажирском, Илья Степанович, хвост непришитый, сзади болтается, задраили окна. В зеркале заднего вида, безгласно, как тряпичный, повалился на землю Тимурчик, упал поднятыми руками вперед. И туда же, в его черную рамку еще через секунду влетел бронированный внедорожник. Тормознул у тела, потушил фары, уменьшился, растворился. Неслись по воздвиженке, по всем местам, где Артем сотню раз хаживал, а теперь в последний раз. Глядели порожние с обочин вслед мчащейся японки, чьи-то выклеванные черепа, выеденные здания, высохшие деревья. И обглоданной луной было чуть подсвечено пустое небо. В небе было звезд наколочено, как в ту ночь, когда Артем вышел с Женьки наверх, хитростью заставив его и Виталика отпереть гермозатвор на ботаническом саду. «Помнишь, Жень? Хватит, Артем, пожалуйста. Прости, я больше не буду. Правда». Мигнуло-кануло Министерство обороны. Из костяной белой извести прошмыгнул склепик станции Арбатская. По правую руку стояли прямо и узко высотки в 20 с чем-то этажей, похожие на бойцов, забытых на победном параде. По левую шли дурацкие и величественные растопыренные дома Калининского, самыми большими в какой-нибудь Европе рекламными экранами, теперь выгоревшими до черна. Часовые отдавали Артему честь. Экраны показывали ему его прошлое и его будущее. «Как дышится?» — спросил он у Ани. «По-другому». Вспомнил, как тут был в первый раз, 2 года назад. Как тут все было иначе. Тогда была тут жизнь, выморочная, чужая, но копошилась. А теперь... Артем поглядел в зеркало. Показалось, что где-то вдалеке преследует их сгусток темноты. Показалось. Повернул круто с визгом на Садовое и по Садовому пошел в прогрызенной колее мимо посольства Соединенных Штатов, сожженного на костре, мимо высотки на Краснопресненской, для нежити построенной, с колом на крыше, мимо основательных гранитных домищ, в честь чучела, названных сталинками, мимо площадей бомбовых кратеров, мимо переулков траншей. Смотрел и думал, мертвое к мертвым. «Домой?» — спросила Аня. «Домой», — ответил ей Артем. Праворукая пуля Японка выскочила на проспект Мира. Нарушил разметку, погнал на восток. Проскользнули под эстакадой, пересечением с Третьим кольцом. Вынесло на мост над железной дорогой, проложенной где-то по самому дну темноты. Еще немного, и поднялась над деревьями застывшая в небе ракета. Музей глупой космонавтики. Сигнал о близком ВДНХ. Снова причудилось позади движение. Даже обернулся на секунду и чуть не влетел в скособоченную фуру, еле успел отвернуть. Шныряя между ржавыми консервами, знакомой тропой выбрались к входному павильону, к родной станции. Машину загнал за киоск обмена валюты, железный куб, спрятал. «Быстро добрались. Может, и не очень большая доза», — сказал Артем Ане. «Ладно», — ответила она. Вылезли, прислушались. Где-то рычало вдалеке. «Бегом!» — пробрались в вестибюль. Артем бросил последний взгляд сквозь пыль на плексиглас. И преследуют? Нагнали? Кажется, нет. Если и гнались, отстали. Верхний гермозатвор открыт. Надо вниз по эскалатору, на 50 метров в глубину. Внизу низги. Но Артем эти ступени за год наизусть выучил. Илья споткнулся, полетел был уже носом в ступени и дальше хребет ломать, еле его поймали. Наконец ступени кончились. За короткой площадкой начиналась стальная стена гермоворота. Артем вслепую и точно шагнул влево. Сходу нащупал на стене таксофонную трубку на металлическом шланге, первую из двух. «Открывай! Это я, Артем!» Трубка глухая была, как будто провод оборван. Как будто он в один из тех домов снаружи звонил, а не на свою живую станцию. «Слышите? Это Артем! Черный!» Эхо от его голоса звенело в угольной пыли в тоненьких металлических пластиночках. Другого звука в трубке не имелось. Артем нашарил Анины пальцы, сжал. «Все нормально, просто спят». «Да». «Когда ты уходила, все ведь было...» «Все в порядке было, Артем». Илья Степанович трудно, громко дышал. «Не надо так глубоко», — посоветовал ему Артем. «Фон же». Повесил трубку, снова снял, приник к холодному пластмассовому кругу. «Алло, это Артем! Откройте!» Никто не собирался им открывать. Как будто некому было. Он подошел к стене. Стукнул кулаком по железу. Плохо вышло, не слышно. Тогда вспомнил о револьвере. Взялся было за ствол, чтобы рукоятью врезать по стали, одумался, вдруг заряжено. Вытащил барабан, пощупал. Почему-то было в нем вставлено два патрона. Выдавил их, опустил в карман. Стал бить наганом в железный занавес, как в колокол. Бом-бом-бом. «Вставайте, люди! Просыпайтесь! Оживайте! Ну!» Прижался ухом к стене. «Есть кто?» Снова бом-бом-бом. «Артем, должны быть!» Опять схватил трубку, повесил на рогатину, снял. «Алло, алло, это Артем! Сухой, откройте!» Там нехотя что-то заворочилось. «Слышите?» Кашлянули. «Открой ворота!» Наконец сказали. «Какой еще нахуй? Ночь!» «Никитска! Открывай, Никитска, это Артем! Открывай!» «Открывай, Никитска, жри фон, да? Хуль ты там забыл опять? Открывай, мы без защиты тут!» «А вот нехер, потому что...» «Ну вот я отчиму скажу, зараза ты!» Там сморкнулись. «Ладно». Железная стена лениво, равнодушно поползла вверх. Стал свет. Вошли в буферный отсек. Краник в стене. Шланг валяется. Еще трубка. «Буфер открой!» «Сполоснись сначала. Дерьмо всякое тащить». «Как? Мы голые тут! Мойтесь, говорят!» Пришлось обхлестать и себя, и Илью Степановича, и Аню холодной водой с хлоркой. На станцию вошли вымокшие и замерзшие. Пахнуло сразу навозом, свиньями. «Спят все, сухой спит. Ха, ну и наряд у тебя». «А нам куда?» «Палатка ваша свободна». Никитска поглядел на них, продрогших цуциков, смягчился. «Ждали вас. Погоди, тряпок дам вам обтереться. И идите, лягте, завтра утром разберешься». Артем хотел заспорить, но Аня взяла его за руку, потянула за собой. «Правда», — решил он. Вломился ночью без химзы с улицы. Еще не хватало всю станцию перебудить. Точно примут за полоумного. Ничего, особой спешки нет. Пока от полиса сюда доползет, Скажи только дозорным, чтобы чужих на станцию не пускали. И сверху, — он вспомнил про сгусток, — сверху тоже, чтобы никого больше, хорошо? Доверься мне, — осклабился Никитска. Чтобы я еще ради такого хоть раз проснулся? Ну все. А, и этого вот товарища определить надо куда-то. Артем вспомнил на Илью Степановича. Отчему все объясню с утра. Илья Степанович остался с Никитской, похожий на брошенного пса. Но это не Артема была беда. Не он этого человека приручал, и не он его бросил. Их палатка действительно была свободна. Никто на нее не позарился. Наверняка покушались уже, но сухой отстоял. Полезно быть начальству хотя бы и пасынком. Зажгли фонарик, поставили лампой в пол, чтобы соседей не будить. Переоделись в сухое, что было. Друг на друга голых не смотрели. Было стыдно и неловко. Сели на матрас по-турецки. «Выпить осталось?» — шепотом спросил Артем. «У тебя было?» «Осталось. Я докупала», — шепотом ответила Аня. «Дай». Пили по очереди, прикладываясь к сколотому горлышку. Брага была скверная, со злым духом, со взвесью на дне, но исправная. Отвинчивала вкрученную в плечи голову, ослабляла привычную уже судорогу в спине, в руках, в душе. «Я поняла, что без тебя не могу». «Иди сюда». «Правда? Я попробовала». Артем сделал большой глоток. Не влезло в горло, а жгло гортань, закашлялся. «После нашего разговора в полисе меня папаша твой отправил на Комсомольскую. Патроны красным подарить, чтобы бунт там, голодающие, восстали. И я к ним туда попал случайно, к красным. Мы все. Тысяч, не знаю сколько, народу и их из пулеметов. Мне там женщина какая-то меня попросила сына подержать. Лет 5-6. Я взял его на руки. Ее убило. И я подумал тогда, нам с тобой придется этого мальчика усыновить. И через минуту его тоже». Аня забрала у него бутылку. Глаза у нее блестели. «У тебя руки холодные. У тебя губы холодные». Пили молча, по очереди. «Мы теперь тут будем жить?» «Я им должен рассказать всем. Сухому, всем, нашим, завтра. Спокойно. Первым, пока им другие все по-своему не рассказали». «Думаешь, они тебе поверят?» «Они никуда не пойдут, Артем. Посмотрим». «Прости». «Нет, не надо. Это я... У тебя даже язык холодный. Зато у меня сердце горячее. А ты вся в мурашках. Давай сюда твое сердце. Хочу согреться». Проснулись поздно и одновременно. Наконец оделся в обычное. Свитер, вытертые джинсы вместо постылого официантского костюма. Сунул ноги в калоши, подождал, пока Аня оденется. Выползли из палатки, улыбаясь. Соседские тетки глядели на них с осуждением и завистью. Мужики предлагали угоститься куревом. Артем поблагодарил, взял. «А где Сухой?» — спросил он у случившейся Дашки Шубы. «Сюрприз тебе готовят. Ты что, же облысел, что ли? Говорили тебе?» «Где?» «В свинарнике». К отчему пошли вместе. Хлев находился в туннельном тупике. Дошли до конца станции, здороваясь со всеми. Как на привидение на него смотрели. И на Аню, как на героя. «Там он твой, порося режет!» — махнула в дальний конец загона Айгуль. Сперло дыхание. Пошли мимо протянутых через прутья мокрых розовых пятаков. Толкались у корыт подростки. Ревели кабаны, хоркали огромные матки с бесцветными ресницами, утыканные каждой десятком пищащих крохотных поросят. Сухой в резиновых ботфортах ходил в загоне между годовалых кабанчиков. Рядом стоял свиной бригадир Петр Ильич, пояснял. «Этого не бери, Александр Алексеевич, это хворал, горьковато будет. Вон этого, резвого советую. Прошка, иди сюда, Прошка! Ты бы раньше сказал, Александр Алексеевич, их бы за сутки не кормить надо». «Ну, и у меня нежданно, не видя Артема, — говорил Сухой, — вернулся сын. Я-то боялся все, ни слуху, ни духу, а он живой и с женой. Помирились, кажется. Радость. Ладно, давай Прошку твоего». «Проша, Прошенька, иди сюда. Вот как его теперь выманишь, заразу эту? Ему бы поголодать чутка, сам бы вышел за кормом. А тут... Не-не, не тащи его. Свинья насилие не любит. Дай, есть способ». Артем встал, не доходя, смотрел на Сухого. В глазах щипало. От смрада? Сухой отступил, разрешил специалисту. Бригадир снял с крюка жестяное пустое ведро и надел его Прошке на голову. Порось остолбенел сначала, захрюкал вопросительно, потом начал пятиться задом. Тогда Петр Ильич взял его за хвост и, подтаскивая, стал задом наперед направлять к выходу из загона. «Других держи, главное дело!» «А никто и не лезет». Прошка, глядя в ведро, стал послушным. Через хвост им руля вывели из загона в два счета. Сняли ведро. Петр Ильич почесал порося за ушами, а потом ловко сунул ему в приоткрывшийся от удовольствия рот веревочную петлю. За клыки подальше просунул и над долгим рылом ее сверху затянул. Привязал веревкой к столбику, к опоре загонной ограды. Артем за этим не наблюдал. 100 раз видел и сам делал. Смотрел на Сухого. Тот, наконец, обернулся. «О, проснулись?» Подошел, обнялись. «Анечка, с возвращением!» «Ты как, дядь Саш?» «Справляемся потихоньку», — улыбнулся Сухой. Соскочился. «Здоров, путешественник!» — протянул левую руку Петр Ильич. В правой уже был длинный узкий нож для колки, больше похожий на заточенный штырь. «Так, Сан Алексеич, подержи его минутку!» «Хотел удивить тебя свеженьким», — улыбнулся Сухой. «Испортил ты мне сюрприз». Прошка натянул веревку, насколько сумел, но веревка короткая была. Задние ноги ушли от столба так далеко, как смогли, но рыло, веревкой захваченное, все равно никуда от него деться не могло. Но Прошка не верещал, не ожидал смерти, а тот еще Сухой его приласкал, и кабанчик попритих, задумался. Петр Ильич сел на корточке рядом, почесал Прошке бок, пальцами слушая пульс. Нашел через шкуры и ребра сердце, приставил левой рукой к нужному месту нож, еще даже не царапая кожу. Другие свиньи потянулись с любопытством пятаками поближе, чтобы разобраться, что происходит. «Ну, бывай». Взял и правой ладонью с размаха по рукояти хлопнул, как гвоздь забил. Нож вошел сразу по ручку. Прошка дернулся, но устоял. Пока ничего еще не успел понять. Петр Ильич вытащил лезвие из раны и аккуратно заткнул дырку тряпочкой. «Все, отходи». Прошка постоял, постоял, потом его повело. Задние ноги подкосились, он сел назад, но тут же поднялся и снова упал, завизжал, сознавая предательство. Попытался встать, но уже не смог. Кто-то из свиней смотрел на него своими пуговками без участия, кто-то продолжал жрать из корыта. Прошкина тревога никому из них почему-то не передалась. Он завалился на бок, стал дергать ногами. Повизжал, навалил бурых кругляшей, затих. Все это остальных не касалось. Они, кажется, вообще не заметили совсем близко прошедшей смерти. «Готовченко!» — сказал Петр Ильич. «Я разделаю, на кухню тогда доставлю. Что сказать-то, запечь? Рульку потушить?» «Запечь или потушить, Тем?» — спросил Сухой. «Раз уж все равно сюрприз не состоялся». «Запечь лучше», — Сухой кивнул. «Ты как?» «Как?» «Не знаю даже, с чего начать. Пойдемте, что тут стоять? Где пропадал?» «Где?» Артем оглянулся на Аню. «В полисе был. Сюда никто не приходил из полиса, от мельника? Или вообще чужие? Меня спрашивал кто-нибудь?» «Нет, все тихо. А должны были?» «А наши? Возвращались ночью из центра, с Ганзы? Никаких слухов не приносили?» Сухой внимательно посмотрел на него. «Что случилось?» «Случилось что-то, да?» Вышли из хлева на станцию. Из-за красного аварийного света казалось, что это Александр Алексеевич резал свинью. Или Артем. «Пойдем перекурим». Отчим Артемова курение не одобрял, но сейчас не стал бухтеть. Вынул из портсигара скрученную папиросу, протянул. Аня тоже угостилась. Отошли подальше от жилья, задымили сладкое. «Я выживших нашел», — сказал Артем просто. «Других выживших». «Ты? Где?» Сухой покосился на Аню. Артем разлепил губы, чтобы продолжить, и вдруг задумался. «Независимая станция, ВДНХ», и Сухой ее начальник. «А бывают тут независимые?» «Он правду говорит», — подтвердила Аня. «Ты не знаешь?» «Я не знаю». Аккуратно, чтобы не обидеть исхудавшего еще больше и обритого Артема, произнес Сухой. «Среднее звено», — определил Артем. «Ладно». «Что?» «Дядь Саш, все долго рассказывать. Давай я суть. Мы не одни уцелели. Весь мир выжил. В России разные города. Запад». «И это тоже правда», — сказала Аня. «Запад? А что война?» — нахмурился Сухой. «Продолжается, что ли? А эфир пустой почему? Почему никто этих выживших тут не видел?» «Глушит эфир, как в советское время», — попытался объяснить Артем. потому что война якобы продолжается». Это Сухой понял. «Знакомо». Артем прищурился недоверчиво. «Знакомо?» «Проходили такое. А кто, красные?» «Ты Бессолова знаешь?» — спросил Артем. «Бессолова?» — повторил Сухой. «Это с Ганзы который?» «Нет никакой Ганзы, дядь Саш. И красной линии нет, и скоро совсем не будет. Скоро это все объединят, чтобы вместе противостоять общему врагу, чтобы никогда не вылезать из метро никуда. Такой сценарий пошел». Сухой как бы поверил, но уточнил еще у Ани на всякий случай. «Это еще кто-то знает, что в других городах выжили?» «На полисе вчера во всеуслышание объявили», — ответила она. «Это правда, Александр Алексеевич?» «Весь мир выжил? И как живут? Лучше нашего?» «Не знаю, не говорят», — объяснил Артем. «Было бы хуже, точно сказали бы». Сухой прикурил от одной папиросы, слишком быстро вышедшей, сразу другую. «Ёб твою мать!» Посмотрел немного на красную лампу. «Ты этому Бессолову должен что-нибудь?» — спросил Артем. «Нет, что бы. Я его и видел только раз, на Ганзе». «Это хорошо. Дядь Саш, надо закрыть станцию. Закрыть ее, чтобы никто к нам не прошел оттуда, и людей подготовить. Нужно, чтобы ты им все рассказал. Они тебе поверят». «К чему подготовить?» «Их надо вывести отсюда. Вывести их из метро, пока это еще возможно. Наших хотя бы». «Куда вывести?» «Наверх». «Куда именно?» «На станции 200 человек. Женщины, дети. Куда ты их хочешь повезти?» «Мы отправим разведчиков. Найдем место, где фон низкий. Из Мурома люди приходили. Там наверху живут прямо». Сухой третью папиросу очередью пустил. «Зачем?» «Что зачем?» «Зачем нам идти в Муром? Зачем всем этим людям выходить из метро и идти куда-то? Они тут живут, Артем. У них дом тут. Они за тобой не пойдут. Затем, что они родились наверху. На воздухе, под небом. На свободе». Александр Алексеевич покивал Артему, без издевательства, с сочувствием, вот ровно как детский врач. «Они уже не помнят этого, Темочка. Они здесь привыкли. Они тут как морлоки, как кроты. Зато жизнь по накатанной. Зато все понятно. Они не захотят ничего менять. Да они, как у костра сядешь, только и знают, что прошлое вспоминать, у кого что было, кто как жил. Туда, почему они скучают, ты их не вернешь. А они не вернуться в него хотят, а вспоминать. Ты молодой еще, потом поймешь когда-нибудь». «Не понимаю». «Ну, я тебя прошу просто, закрой станцию, ты не хочешь им сказать, давай я скажу. Иначе сюда просочится эта зараза, нагадит им в головы, как везде. Я уже повидал этого». «Я не могу закрыть станцию, Артем. У нас торговля с Ганзой. Мы от них комбикорма для свиней получаем. И навоз на Рижскую сбывать надо». «Какие еще комбикорма? Грибы же!» «С грибами хреново. Почти весь урожай погиб. Видишь?» Артем скривил Ане улыбочку. «А ты о грибах пеклась. Оказывается, и без них можно. Без сраных комбикормов, оказывается, нельзя». «Ты не суди. Я на станции, Артем», — покачал головой Сухой. 200 душ мне в рот смотрят. Мне их кормить надо». «Дай мне самому им сказать хотя бы. Они все равно узнают». «Стоит, думаешь?» — вздохнул Сухой. «Чтобы от тебя». «Стоит». Договорились людей собрать после ужина, когда закончится смена на фермах. До тех пор, чтобы Артем помолчал. Он и молчал, примеряя на себя опять свою старую жизнь на ВДНХ. Велосипеды, дозор в туннеле, палатку. Жизнь обмолела ему и больше не налезала. Хвостом таскался за ним потерянный Илья Степанович. Договорился с Сухим, чтобы оставили его на станции. Вот Артем показывал ему, как и что у них тут налажено. Хотя учитель был и плюгав, но понравился сразу Дашке Шубе. Отпоили его жидким чаем, грибы на исходе. Расспросили о биографии, он отмалчивался, ну и Артем его не сдавал. Зато слушал хорошо. Вот, рассказывая о станции, Артем то тут, то там и о себе вставлял. Само получалось. Бродили между палаток и наплывало. Тут, мол, Женька жил, друг детства. Вместе с ним открывали ворота на ботаническом саду. Он умер потом. Кто-то в дозоре рехнулся, когда черные шли на ВДНХ, и убил его. А тут вот в первый раз Хантера увидел и был сам наповал им сражен. Вот ходили по ночному пустому залу, и он взял Артемову судьбу в свои лапищи и в минуту завязал ее в узел, как арматурину, ну и так далее. О черных. Теперь смешно уже было о них умалчивать. Была трагедия всей жизни, оказался пшик. Илья Степанович мелко кивал, как будто ему было до этого всего дело. А о чем он там думал, кто его знает. Так дотерпел до вечера. Такой царский ужин, конечно, не только своим был назначен. Позвали желающих. Столы накрыли в тупичке, в клубе, на возвышении, там, где начинался обрубленный коридор, над путями и к новому выходу. Отгудели дневные смены. Люди пришли из душевых, чистые и как могли нарядные. С закусками вышло скудно, но Прошка все искупил. Приготовили его чудесно. Подавали запеченного, голову отдельно. Голова жмурилась, уши были пергаментными от жира. Мясо нежное, салом только чуть-чуть прослоеное. Вовремя забили. Во рту таяло. Наливали грибной хмель из старых еще запасов. Люди поднимали тосты все искренне. «С возвращением! Здоровья тебе, Артем! Анечка, и за тебя! Ну и детишек вам уж, наконец! И не сочтите за подхлемаш за родителей, то есть за тебя, Сансеич!» Выделился из вечери разодорившийся Петр Ильич с рыжими волосами венцом вокруг малиновой плеши. «И тогда уж сразу за нашу ВДНХ, островок мира и стабильности в бушующем океане метро, стараниями кое-кого, сами знаете кого!» Думал Артем, кусок не полезет в глотку, но так за день проголодался, что слопал две порции. Хороший был кабанчик, правда. Хоть и не помню о том, что с утра еще хрюкал. Да и все они хрюкали когда-то, что же, не есть их теперь. Пить только не получалось. А сухой не пропускал. Каждый по-своему готовился к разговору с людьми. «Я-то все хотел с тобой обсудить, ждал, пока ты появишься. Ты, конечно, волен с людьми пообщаться, я от своего не отказываюсь. Но просто, чтобы ты понимал, что не обязательно вот это, знаешь, грибы, свиньи. Можно и другим заняться, разведкой, к примеру. Спасибо тебе, Саш». Подкрался Кирюха маленький, кашлен. Напугал. Залез к Артему на колени. Сбежал от матери. Его время прошло уже, должен был спать. Потом и она, Наталья, сама пожаловала. Отругала сына, но согласилась побыть. От кабана еще оставалось. «Ань, дай кусочек». «Иди к нам. Побольше положу, тебе надо, чтобы вырасти». Кирюхе дали свою тарелку. Он уселся между Артемом и Аней, стал изо всех сил жевать мясо. Перед третьей добавкой к отчиму подошел дозорный, грузин Убилава, и что-то ему нашептал. Сухой утер лоснящиеся губы и, не глядя на Артема, встал из-за стола. Артем через плечо проследил, вызвали к южному туннелю. Тому, который к Алексеевской и дальше в метро. Что там? Не видно. Ушел за колонны, на пути. Не возвращался минут 10. «А ты нашел полярные зори?» — промычал Кирюха. «Что?» — рассеянно переспросил Артем. «Полярные зори. Ты сказал, что их поймал. Нашел их? Ты же за ними ходил». «За ними. Нашел». «Ма, слышишь? Артем полярные зори нашел!» Наталья поджала губы. «Это неправда, Кирюшенька». «Артем, это же правда же?» «Хватит», — велела Артему Наталья. «А как там, Тем? Чего там в полярных зорях? Микробы там как?» «Сейчас», — сказал Артем. «Погоди, чувачок». У южного края платформы Сухой стоял с мужиками, озирался на застолье, семафорил багровым лицом в багровом аварийном свете. Артем хотел к нему, стал выбираться, отсадил Кирюху, но отчим заметил, махнул ему рукой. «Сиди, мол, иду уже». «Что происходит?» — спросила Аня. «Ну скажи, что это правда. Так, ты сейчас спать мне пойдешь». Сухой вернулся к пиру, сел к Артему, улыбнулся так, как будто губы растрескались, и больно было их растягивать. Кирилл от обиды на мать ковырял вилкой Прошки зажмуренный глаз. Дашка накладывала Илье Степановичу жирного бедра. Артем взял Сухого за локоть. «Что там, дядь Саш? По твою душу пришли. Но мы им, конечно, отворот-поворот. Орденские? От Мельника?» Аня держала нож в руке так, как будто ударить собиралась им. Артем положил пальцы на карман. Наган там был, на месте. «Нет, с Ганзы». «Много их? Спецназ прислали?» «Два человека, гражданские». «Двое всего? И что? Что говорят?» «Говорят, времени дают думать до утра. Понимают, что мой сын и все такое». Сухой смотрел в тарелку. Что не хотят доводить до крайности. Артем насчет сына не стал спорить. «И что утром?» «Ведут полную блокаду станции. У нас больше ничего не станут закупать, и нам ничего продавать не будут. Комбикорм и прочее. Плюс запрет на передвижение. Говорят, с Алексеевской решили уже». Встал Андрей, старший разведчиков. Поднял стакан. «Тост! Мы с батькой это с твоим уже обсудили, Артемий. Со мной, товарищи, случился форс-мажор. Я влюбился. И любовь моя проживает на станции Краснопресненская. Я понял, пора, 38. Так что покидаю родную и любимую станцию ВДНХ и переезжаю к невесте, на Ганзу. В общем, я за что? За то, чтобы каждый из нас, Артем, нашел свое место. А мое место свободно теперь для тебя. Артем кивнул, встал, чокнулся, сел. Зашептал сухому. А мы сколько продержимся? Не знаю. Грибы видишь? На свинине сколько-то. Только кормить нечем будет. Весь корм с Ганзы идет же. Да с каких пор Ганза вообще кормами торгует? Откуда у них-то? Их хворь не тронула, что ли? Комбикорм, говорю же. Не из грибов, намешано чего-то. Но порось ест. Рыло не воротит. Вес прибавляет хорошо. А свинари что? Не интересовались, чем вообще кормят? Откуда берут? Может, мы сами такое сумеем? Не знаю. Мы не спрашиваем. Вроде Ганза у красных берет, по слухам. Попробовали, порось ест. Ну и чего придираться? Мы... Откуда у красных? У красных же... Петр Ильич, откуда комбикорм везут, не помнишь? Так с Комсомольска, по-моему. Помню, они говорили рядом, свежие. Хотя так себе свежие в последние-то разы. С Комсомольской? Слюна притекла в рот соленая и горькая. Горло схватило спазмом, ни проглотить, ни продохнуть. С Комсомольской? От красных? От Ганзы. Какая разница? А что с ним не так? Не задаешь лишних вопросов, да? Блокада, бля. Мне людей надо кормить, Артем. 200 душ. Есть и ладно. Вот будешь, когда начальником станции, поймешь. Артем встал. «Можно?» «О, виновник торжества! Валяй тост, Артем!» И он вытянулся во фронт, как будто и вправду собирался сказать им тост. Только пальцы воздух сжимали вместо стакана. «Там за мной пришли люди, якобы с Ганзы. Хотят меня забрать и увезти, чтобы я не успел вам этого всего рассказать. Если не отдадите меня, говорят, ведут блокаду». Люди за столом зашикали, песня, которую затянули, уже было про подмосковные вечера, замялась. Кто-то жевал еще, но потихоньку. «Москва — не единственный город, где люди выжили. Вчера на полисе всем объявили, что есть другие. Скоро вам тут тоже сообщат. Считайте, я первый. Весь мир живой. Питер, Екатеринбург, Владивосток, Америка. Они слышали мы, потому что они радио глушилками давили». Стояла тишина, гробовая. Люди слушали, остолбенев. «Мы не должны тут жить больше. Мы можем собраться и уйти в любой момент. Сейчас. Куда угодно. В Муроме, 300 километров от Москвы всего, уже фон нормальный. Люди на поверхности живут. Это Москва мертвая, зараженная, потому что над ней боеголовки сбивали. Нам не надо тут. Нам тут нельзя. Я вам предлагаю. Я вас прошу. Давайте уйдем». «Зачем?» — спросили у него. «300 километров переться, и что там?» «Да что вы слушаете? Он с приветом же на эту тему». «Зачем?» «Потому что человеку под землей не место. Потому что вы в туннелях живете. Вас держат в туннелях, как червей. Вы помните об этом хоть? Войны эти идиотские. Сами с собой воюем. У нас тут нет завтрашнего дня. Это кладбище, метро. Мы никогда тут никем не станем. Мы не будем тут людьми. Ничего нового не сделаем, не вырастим. Мы тут болеем, вырождаемся. Воздуха нет. Тут места нет, тут тесно». «Нам хватает», — сказали ему. «А Душанбе выжила?» — несмело поинтересовался кто-то. «Не знаю». «Это ты нас-то с червями? А что, если Америка целая, то война еще идет?» — подумали за столом. «В городе Муром есть монастырь, выкрашенный в белый, и купола над ним голубые, цвета неба. На берегу реки стоит, и вокруг лес. Идем туда. Разведчиков сначала, пока соберутся все. Транспорт найдем какой-нибудь, починим. Женщин с детьми, машинами». «А жрать там что?» «А тут вы что жрете? Вы тут... Черт с вами, никак, видно, иначе нельзя тут. В этом беда, в этом месте. Это не убежище, это склеп. Отсюда бежать надо». «Ну так и беги, ёпт», — сказали ему смурно и негромко. «Чуть одному-то не бежит. Че ты людей тащишь, Моисей, бляха?» «А что, его Ганза за что выдать-то просит? Убил кого-то?» — полюбопытствовала какая-то женщина. Артем оглянулся на Сухого. Тот водил глазами по столу, как будто в поисках Артему поддержки, но не вмешивался. Артем вытер лоб. «Хорошо, ладно. Я собираю экспедицию. Пока разведочную. Пойдем исследовать на восток. Посмотрим, где там пригодно для обитания. И когда найдем, вернемся за остальными. Кто со мной?» Никто не ответил. Жевали, глазели, пили. Не ответил никто. Аня отложила нож в сторону, поднялась. «Я с тобой». Постояли вдвоем. Потом зашебуршало. Чахоточный Кирюха забрался на скамью ногами, чтобы его было видно. Пискнул решительно. «Я тоже! Я поеду с вами из метро в полярные зори!» Как сидел, так и встал между Аней и Артемом. Они переглянулись. Наталья, его мать, отскочила от стола, полетели и разбились об пол стаканы. «Живо сюда, все, спать идем!» «Ну, ма, ну в полярные зори!» «Никуда мы не поедем, мы тут дома!» «Ну, хоть отпусти съездить!» «Нет!» «Это же верх, Наталь», — произнес Артем. «Там же воздух другой, свежий, тубер же!» «Тубера нет, другое есть, чума какая-нибудь! Там вон люди говорят, американцы! Американцам нас сдать!» «Ты не хочешь, его отпусти!» «Он тут же сама говорила, сколько ему!» «Ты у меня?» — она задохнулась. «Ты сына у меня? Ах ты гад! Не дам, не разрешу! Терешку, слышали? Сына хочет отобрать американцам его, как игрушку, и сам, и нас!» «Дура!» — сказал я Артем. «Сука! Катись сам в свой верх! С червяками нас сравнивать не пущу, не смей! Отнимают!» «Не давай ему ребенка, он же с припиздью, все знают! Куда он потащит его?» «Не дадим, это уже какой-то беспредел!» «Я с вами хочу!» — заплакал Кирюха. «Я хочу наверх посмотреть!» «Да сдать его этой ганзе и делов», — сказал кто-то. «Пускай разберутся». «Ну и вали. Если тебе тут с нами тяжело, вали, предатель!» Стали отодвигаться от стола, вскакивать. «Ну и сидите. Жрите. Жрите друг друга дальше. Пускай вами тут крутят, как баранами. Хотите сами дохнуть? Дохните. В дерьме возиться? Возитесь. Свое гребаное прошлое перекапывать? Давай. А дети? В чем виноваты? Детей вы зачем заживо хороните?» «Ты сам-то баран, сам-то продался! Никто с тобой никуда не пойдет! Куда ты нас, в ловушку завести? Сколько тебе заплатили? Да сдать его! Еще из-за этого говна отношения с Ганзой ломать! Так хватит!» Встал Сухой, прикрикнул. «А ты за своим присмотрел бы! Вон он там продался каким-то! Мало нас травил сколько! Мы, может, и не болели бы, если ты, сволочь, все время герметику нам не нарушал! Ты не лезь к нам в наше! Мы сами, ясно? Это наш дом!» «Тём, я с тобой, я с вами, пожалуйста!» «Вали, проваливай, пока не выдали, страдать еще за него!» Кирюхина рука нашарила Артёму в указательный палец, обняла, вцепилась, но Наталья дернула и утащила его. Глаза у Артёма потекли. «Пап!» — он оглянулся на Сухого. «Пап, а ты что?» «Я не могу, Артём!» — мертвым голосом прошелестел Сухой. «Не могу с тобой. Как я людей брошу?» Артём поморгал. Голова кружилась, стояла булыжником в глотке, сожранная. «Да ебись она все конем в этом вашем метро! Я за вас сдохнуть готов был, а тут и сдохнуть-то не за кого!» Смял с грохотом и лязгом со стола тарелки с человеческой свинины, опрокинул скамью. За ним шагала Аня и плелся зачем-то следом Илья Степанович. «Ты что ли наверх собрался?» — спросил у него Артем. «Нет, я тут, я про вас... Артем, я про все это разрешите написать, а? Мне разрешите книгу. Я в ней все как есть, честное слово». «Пиши, бля. Ни хера ты не напишешь, и никто это читать не будет. Прав Гомер, сука старая. Всем сказки нужны». На западе было алое закатное небо, а на востоке кристальное, чистое и звенящее, как вымытая бутылка. Все облака смели с него и вбивали теперь по одному в зенитную синеву серебряные гвоздики, один за одним. Побросали в багажник еды, патронов, стволы, фильтры. Канистр с соляры там было еще 3 целых. Хватит полземли проехать. Ярославское шоссе, широченное, уходило от ВДНХ сразу на другой край континента. Было оно заставлено недоехавшими, но виднелось между застрявшими в прошлом тонкая колея, по которой можно проехать туда, куда-то. Дома мертвые золотились по контуру, и на прощальный миг Москва казалась Артему теплой и настоящей. Надоела резина на коже, и надоело собираться. Хотелось уже сейчас без нее, хотелось уже скорее мчаться с опущенными стеклами, ловить встречный воздух открытой пятерней, дышать им, теплым и свежим. Ничего, часа через 3 или 4, может, вообще снимут они эти противогазы и зашвырнут из окна куда подальше. Обнялись все-таки. «Куда вы?» — спросил Сухой. «Куда угодно». «Куда мы, Ань?» «Во Владивосток. Хочу на океан». «Значит, во Владивосток». Белую савельеву шкуру Артем перестелил Ане. «Надо беречься, ей еще детей рожать». Убрал наган в бардачок, завел мотор, хлопнули дверьми. Сухой наклонился к нему, попросил опустить стекло, прогундел в хобот. «Артем, не суди людей. Люди не виноваты». Артем послал ему воздушный поцелуй. «Пока, дядь Саш. Чао, какао». Сухой кивнул, отошел. Илья Степанович ежись помахал рукой. Больше провожающих не было. Артем положил руку Ане на коленку. Она накрыла его перчатку своими двумя. Японка чихнула синим, запела походную и рванула с места. И сразу туда, в волшебный и невероятный город Владивосток, стоящий на теплом шальном океане, через громадную и прекрасную неведомую страну, населенную настоящими живыми людьми. В спину им был солнечный ветер.